снежинки тают на лету. Я иду сегодня из кино, иду один и не спешу, иду один, иду один и не спешу. Иду один, иду один и не спешу. Все закончено и сейчас пред глазами моими ты. О, Моника, святая Моника, забыть мне твои черты, не забыть мне, не забыть мне твои черты. Не забыть мне, не забыть мне твои черты. Грустишь, смеешься и любишь ты.